И вовсе она не стоит на ногах. Выяснилось это, когда Эл открыла глаза. Над ней склонился Кикха. Это лицо, столь знакомое, ставшее когда-то ненавистным, теперь оказалось напротив. «Руку дай», — не слишком учтиво сказал он. Эл сконцентрировалась, и в ее правой руке оказался сияющий лиловым огненный шарик. Это был рефлекс, который сработал при виде этой поразительно красивой и одновременно мерзкой физиономии. Она вскочила, и пламя едва не задело грудь отскочившего от нее великого. Она не учла разницу в росте. «Вот бешеная, убери это!» – потребовал он. «Не подходи!» – зашипела Эл, но шар в него не пустила. Она махнула им опять, и Кикха изобразил гримасу, ему свойственную. Она обозначала крайнее презрение к ее действиям, а также сообщала, что он миролюбив. Он мог кинуться на нее в тот же миг, как она ослабила внимание, но сейчас он изображал только недовольство. «Я торчу здесь, как проклятый, ожидая, когда ты соизволишь убраться из миров». «Явилась, наконец», — ворчал он. Эл не изменила позы, стояла с занесенной рукой, угрожающе. Он отошел на достаточное расстояние и встал к ней в полоборота. «А ты изменилась, не поспоришь, сила так и играет». Он скрыл улыбку, и в его взгляде мелькнул интерес. «Ты, сестренка, будь любезна, прояви свою сообразительность». «Я тебе не сестренка», — сказала Эл с достоинством. Пламя исчезло, но поза осталась угрожающей. «Кажется, старшая не унимался Кикха. Оглянись же, ты в безопасности тут». Он сделал жест, обводя пространство, приглашая ее осмотреться. Эл видела странную картинку. Пространство вращалось. Меж тем ей казалось, что она стоит, а недавно лежала на спине. Хотя Эл усомнилась, что она лежала или стояла. Все очень странно. «Это все еще проход. Поскольку я не исполнил поручение вытащить тебя из миров, то получил наказание. Я вынужден был ждать тебя здесь, в предполагаемой точке ухода. Ты только вдумайся, предполагаемый». «Что происходит? Где я?» – спросила Эл. «Ты между дверями, и тебе придется решить, куда ты отправишься. Назад к владыке или ты дашь мне руку?» «Только не назад», – протестовала она. «Дошла до крайности? Ну, наконец-то! Дай руку, я не причиню вреда. Мне тоже хочется на свободу, а она к моей печали снова зависит от тебя». Эл резко протянула ему ладонь. «Подойди и возьми», — заявила она. Он расхохотался. «Ты прелесть!» Рука ее вполовину была меньше его, но Эл сжала его кисть с приятной злобой внутри. «Угу, хватка», — сказал он. Пространство изменилось, и Эл снова была в галерее, но без окон, освещенная непонятно каким образом. Похожая, но не дворцовая галерея простиралась в обе стороны. Синие стены казались странными, нереальными. Они были испещрены знаками. Эл перевела на Кикху вопросительный взгляд. «Я не скажу, где мы», — предвосхитил он вопрос. Эл продолжала оглядывать коридор со сводчатым потолком. Рисунок потолка состоял из переплетенных ромбовидных орнаментов. Потолок приковывал ее внимание, она сильно запрокинула голову. Потом рисунок расплылся, и она потеряла ориентацию. Это был обморок. Энергии перехода и этого места отличались от сил мира. Она не сразу ощутила тело. Из тумана на нее надвинулось лицо Кики. Ей хотелось уклониться или отстраниться назад, но за спиной оказалась крепкая преграда. Стена. Она сидела на полу, опираясь спиной о стену. Кикха присел и рассматривал ее с присущей ему улыбочкой и издевкой. Эта усмешка не говорила ей ничего. Он мог испытывать гнев в этот момент. Он защищался. Эл приглушенными ощущениями едва улавливала его присутствие. Ей пришлось закрыть глаза. Ее мутило. «Это пройдет. Переход не всякому дается. Башня – место уникальное. Хорошо, что я тебя заметил». «Это ты звал?» «Пытался». «А ты действительно отчаянная, как сказал странник. Ты прыгнула. Здесь ты можешь не заботиться о том, что тебя станут преследовать. Владыка тебя не настигнет, только не здесь». «А может?» — спросила Эл, не открывая глаз. «Судя по сцене, которую мне довелось узреть, ты удрала. Сама догадалась, что дверь под башней. Ускорение подсчитала», — пошутил он. «Ты предпочитаешь анализ и научный подход». У нее не было сил на ответные беседы, поэтому она не отвечала Кикхе. Эл уперлась ладонями в лоб, словно эта мера могла остановить качание пространства. Оно намеревалось перевернуться. «Мне плохо», — призналась она. «Жалко выглядишь». «И ты выскочила из схватки владыки?» «Сомнительно, сомнительно». «Нельзя ли мне прилечь где-нибудь?» — спросила Эл. «Тебе нельзя дальше этих стен. Мне придется снова ждать». Эл легла на бок. После некоторого времени, которое показалось недолгим, она вышла из забытья. Она чувствовала себя лучше. Пол казался твердым. Поза была не слишком удобной, зато она села без головокружения. Кикха сидел у противоположной стены. Он смотрел на нее серьезно. Он ее изучал. Эл бросила взгляд на свои ноги, с удивлением узнала носки серых сапог и стала придирчиво себя ощупывать. На ней был серый походный костюм. В голенище она нашла нож. «Не вздумай достать», — предупредил Кикха. «Здесь не место для проявления твоих воинских способностей. Я даже хотел его изъять, не мог засчитывать себя ни от владыки». «Какая стабильная система, непробиваемая Элли». Он улыбнулся своей улыбочкой, и Эл снова ощутила загадочное притяжение между ней и им, объяснение которому она не нашла бы даже сейчас, даже спустя такой срок. «Родство? С ним? А что тут искать? Брат? Не такой, как Ротоборт? Лоралан, у него была своя особенная волна. Я тоже думаю, что мне больше хочется убить тебя или жениться на тебе», — сказал Кикха откровенно. «Мог бы, только опоздал», — заявила она. «Убить или называть супругой? И то, и другое. У тебя был шанс в первом случае и ни единого шанса во втором», — ответила она. «Согласен, ты обычно бредишь смертными. Если существует сила, способная тебя наказать, так это любовь». «Что ты знаешь о ней, великий?» — с улыбкой сказала она. «Ротоборт воспевал тебя на все лады. Он так противоречил сам себе, что запутался в конец. Он был безмерно благодарен судьбе, что ты попала в миры, и одновременно бросался обвинениями в мою сторону, что я тебя там оставил. Как тебе пришло на ум выдворить его из миров? Ошибка не назову, но ты заслугу ничего не получила. Наоборот, сложилось впечатление, что ты избавилась от соперников. Война за наследство шла полным ходом. Ты плохо осведомлен». «Не знаю, кому верить, Лоралану. Так он известный интриган. Ты ему обязана своей будущей несвободой. Он тут такого наплел. Что ты мертва, что стала избранной, приняла милость владыки, что он наставлял тебя и готовил к высшей роли. А потом странник и Ротоборт принесли весть, что ты ему служишь. В высшем ранге». «Отпустила бы я их, как же», — возразила она. «А за тобой водится изобретать оригинальные комбинации», — заметил он. «Я предпочитаю простые честные ходы, мог бы усвоить. Я тебя уже не знаю. А тебя ведь силой, самоуверенным упрямством. Не та Элли, не та, что явилась в миры как доверенный. Очаровательный взгляд, душевный жар, преданность своему лживому другу. Миры сделали свое дело, отцовское влияние так очевидно. Ты достаточно пришла в себя?» «Вполне, но я еще посижу». «Не спрашиваешь». «Совет 11», — произнесла она с наигранным таинственным блеском в глазах и провела руку по воздуху. «Кому я еще нужна? Тебя послали за мной. Мне приказали добыть тебя из миров еще до того, как начались состязания наследников. Не хочу возбуждать твою ненависть ко мне, но я не по своей воле пошел назад. Мне не было дела до тебя, ты считалась смертной. Ты так и выглядела тогда. Чуть больше отваги, чуть больше способностей. Ничего, что предвещало успех. Мне представили право действовать самому, рисковать я не желал. Но подмена, которую я сделал, была удачным ходом. Я полагал, что двери вам не дадутся, что вы сгинете где-нибудь по дороге. Лучше бы так и было. А мы выжили. Если бы твой друг не увлекся своими чувствами, не забыл об осторожности, если бы ты придала значение своим наблюдениям и поддалась чувству сама, то исход мог быть другим. Если бы ты не играл чужой судьбой и не подставил бы его, то сценарий был бы иным, да. Мне ни за кого было бы торговаться ценой собственной жизни. Я был убежден, что владыка тебя убьет. Мне не было еще известно, что... Врешь ведь, — перебила Эл. За что тебя возненавидел отец, а? Это напоминает историю с храмом. Ты был виновником его разрушения. Знал, как он работает, как его восстановить. В отношении меня было то же самое. Твое малодушие. Ты видел портрет, мерзавец? Кикха ринулся на нее. «Как ты смеешь?» Эл сделала ловкую подсечку, потратив не так много усилий, чтобы свалить его на пол. Острие кинжала уткнулось в его горло, коленом она надавила на грудь. «Не пытайся, не тот случай. Я, как ты признался, сам старшая, и я знаю, как убить великого». Он подчинился. Но едва Эл отпустила его, тут же схватил мертвой хваткой руку с кинжалом, чтобы вырвать его. Ей пришлось дать отпор снова. Эл высвободилась, избавилась от оружия, швырнув его в стену. Лезвие застряло в ней. Кик хаметнулся, чтобы вырвать кинжал. «Я делала этот трюк еще не будучи великой. Тебе его не достать». Кик отдернул рукоятку и отпустил. «Если придется, я тебя насмерть загрызу, и оружие не потребуется», — огрызнулась она. «Ты прав. Тебе следовало убить меня раньше. Если жаждешь счеты свести, брось мне вызов. Только предупреждаю, жалости у меня поубавилось. Я тебя убью, Кикха». «Не сомневаюсь», — согласился он. «У меня нет должного мотива, чтобы расправиться с тобой, пока между нами не возникнет соперничество за миры». «Забери их себе», — фыркнула Эл. «Я туда под страхом смерти не вернусь». «Ты вступила в круг и надеешься так просто выйти из него?» «Элли, ты не тот случай, как сама сказала». Кика посмотрел на нее грозно, с обидой, со злобой. «Назад события вернуть нельзя», — продолжил он. «Ты то, что теперь есть. С такой-то силой, куда ты намереваешься отправиться? Кто тебя пустит крушить очередной мир? Даже если ты поклянешься не использовать свои возможности, никто тебе не поверит. Это невозможно. Ты великая. Пока ты великая, ты будешь отвечать за свою силу». «Что действует в одних условиях, ни к чему в других», — заявила Эл. «Где сила в одном месте, там ее отсутствие в другом», — возразила она. «Вот именно. И пока ты не выберешь вариант существования, ты будешь сидеть здесь». «Это моя новая тюрьма? А ты тюремщик?» «Отчасти. Ты предстанешь перед Советом 11 как союзница проклятого владыки. Отныне его проклятие относится и к тебе. Ты не больше, чем его слуга, направляемый им ради зла. Приговор будет не в твою пользу. Так что свобода для тебя не существует. Либо ты присягаешь совету и будешь служить, либо тебя не станет. Как сама понимаешь, мне ни к чему соперничать с тобой. И не с кем соперничать».